да и в настоящем. За лучшее будущее надо бороться, но среди тех, говоря словами философа Бекона, идолов, которые мешают нам на этом пути и которые нужно непременно устранить, имеется и идол наивного и недальновидного сверхоптимизма, против которого с такой страстью выступал Шопенгауэр. Артур Шопенгауэр родился 22 февраля 1786 года в Данциге, Гданьске, в семье коммерсанта. В юношеские годы он много путешествовал по странам Западной Европы, и уже в это время складывались его пессимистическое мировоззрение и отрицательное отношение к революционным движениям. Когда он посетил Лион, на него произвели потрясающее впечатление рассказы о тех зверствах, которые в этом городе в годы Великой Французской революции учинил посланец конвента Жозеф Фуше. Но не прошли мимо его внимательного взора и унылые настроения народа в годы реставрации во Франции и темные стороны фритрейдерского капитализма в Англии. Родители Артура находились в состоянии глубокого внутреннего разлада между собой, что тяжело сказывалось на духовном самочувствии ребенка. Затем отец Артура совсем разошелся с женой, а спустя 2 года, в 1805 году, покончил жизнь самоубийством. Его вдова и мать Артура Иоганна Шопенгауэр была жизнерадостной и веселой особой, привыкшей к жизни в обществе и занятой преимущественно собой. Неудивительно, что и у Артура началось с ней расхождение, а в 1814 году произошел полный разрыв. Но она была талантливой писательницей, вращалась в литературно-художественных кругах. Благодаря ей Артур смог освободиться от занятий коммерцией и обратиться к основательному изучению древних языков в гимназиях Готы и Веймара. Артур был обязан матери и тем, что в Веймаре она познакомила его с Гёте, Виландом, Фридрихом Шлегелем, Рейнгольдом и другими тогдашними знаменитостями. Общение с Гёте Шопенгауэр был в свою очередь обязан тем, что углубился в естественно-научные изыскания и даже написал свой собственный трактат о зрении и цветах, опубликован в 1816 году, не совпадающий по своей направленности с соответствующим сочинением самого Гёте. В 1809 году Шопенгауэр поступил в Геттингенский, а спустя 2 года перешел в столичный Берлинский университет. Предметами его занятий были сперва медицина, а затем философия, которую в Геттингене преподавал Готлиб Эрнст Шульце, а в Берлине – Фихте и Шлейермахер. Лекции, в общем, его внимание не привлекли. Его интерес вызвали только принцип фихтовского волюнтаризма и идеи работы Шеллинга о свободе воли, незадолго до этого вышедшей в свет. Зато он самостоятельно, с большим прилежанием, изучает теорию вторичных качеств Локка, учение Платона об идеях и все построения Канта. И в эти годы, и потом всю жизнь Шопенгауэр следит за успехами естественных наук. Написанную в Берлине докторскую диссертацию о законе достаточного основания он осенью 1813 года защитил в Йенском университете. Затем в течение 4 лет пишет в Дрездене свой главный философский труд «Мир как воля и представление». Раздражительный и злопамятный характер Шопенгауэра таил в себе всегдашний разлад между обуревавшими его страстями –